Глава 20. Хотелось бы, конечно, чтобы обморок продлился подольше, но это не так-то просто, когда рядом два отличных целителя. Потеря сознания длилась минут 10, еще сколько-то я приноравливалась к новым ощущениям. Боли больше не было, а вот обида все так же сидела занозой в сердце, причем моя. Коша ничего не транслировал своей подопечной, за что удостоился моего гневного мысленного вопля. «Не закрывайся от меня!» «Я и не закрываюсь», — так же мысленно парировал он. «Я смирился». Он не лгал. Я не чувствовала в нем боли и разочарования, хотя на его месте метало бы гром и молнии из-за поступка людей, которым доверял. Они не могли не понимать, что одно дело смириться, что возродился без человеческого облика, и осознать, что ты не один такой, и совершенно иное, когда на твоих глазах появляются два дракона, чьи человеческие жизни не оборвались. Хуже того, именно Дрейку, как единственному представителю вида, придется учить двух молодых драконов управлять новой ипостасью, а это дополнительное напоминание о том, чего у него нет. «Хейли, прекрати», — попросил Коша. «Тут не на что злиться. Они, конечно, хотели проверить свою догадку, но без одобрения Хранителя у них бы ничего не получилось». «Ты предлагаешь злиться на Хранителя?» «Я предлагаю успокоиться и перестать мучить Софи. Открывай глаза и обними свою матушку». «Хейли!» — ее встревоженный голос прервал общение с Кошей. «Я вижу, что ты пришла в себя!» «Пришла!» — мысленно вздохнула и распахнула веки. «Ласточка моя!» Теплые руки нежно коснулись лица, помогли сесть, и я тут же оказалась в объятиях самой доброй женщины в мире. Прищурилась, привыкая к необычно яркому солнцу, которому, по идее, не было места на небосводе. Сегодня все небо должно быть черным от туч. «Хейли!» Пенни тоже потребовала объятий, а я и не противилась. «Я так за тебя испугалась!» «Ничего страшного, просто слишком большой расход магии». «Не делай так больше!» «Постараюсь. Поможешь встать?» Когда я поднялась на ноги, произошло нечто меня ошеломившее. Облеченные властью оборотни обоих кланов опустились передо мной на колени и в один голос воскликнули. «Богиня, смилуйся!» «Они спятили?» В голове мелькнула мысль, случайно не таким ли образом Хеллу и Эльхора причислили к богам, показали невероятную магию сродни чуду и все, они боги? «Я не богиня, встаньте!» Ничего не изменилось, поэтому пришлось добавить. «Во мне сейчас ее сила, божественный дар!» Стихиям внутри меня это сравнение тоже не понравилось, как интересно. Однако на лицах князей и их приближенных отразилось явное облегчение. Оборотни поднимались с земли, но все равно опасливо на меня косились. Несостоявшийся муж Элайзы агрессии не проявлял, правда и ненависть во взгляде спрятать не пытался. Глупый лис. Хотя будь я на их месте, наверное, также отнеслась бы к беспорядку, царившему на месте их святыни, и к особе одним махом разрушившей их представление о жизни. А Сакура и Элайза стояли в сторонке и кутались в плащи, отданные им родителями. Мимолетно удивившись тому, чья одежда на подруге, потом здраво рассудила. В состоянии, в котором пребывал глава южного клана, он просто не мог думать о нанесенной обиде. Взгляды друзей были наполнены сожалением и виной, но меня это бесило. Они знали, что поступили неправильно, и все равно сохраняли гордую осанку. «Хейли!» «Не надо!» Возгласы Ривена и Пенни слились воедино, однако я все равно приблизилась к оборотням-драконам. Пусть не прячут глаза и смотрят прямо, и в конце концов объяснят, зачем устроили это представление. «Хейли!» Асакура загородил собой любимую. «Боишься?» — скривилась. «А когда эксперименты ставили, страшно не было? Вы нанесли удар в спину! Ну и кто вы теперь? Какие личины взяли на этот раз?» Я не обольщалась, больше не существует ни лисицы, ни волка, поэтому ждала ответа. Если не новые имена, так родовое точно иное взяли. «Суб...» — сглотнул Асакура и уже тверже закончил. «Сумеречные. Элайза и Асакура сумеречные». Грянул гром. Небо вмиг заволокло огромной черной тучей, обрушившейся на нас ледяным потоком воды. «Сумеречные!» Сверкнула молния, ударила рядом с нами, чудом никого не задев и осветив две фигуры, тесно прижавшиеся друг к другу. Гнев и боль выплескивались ливнем, щедро орошая землю и смывая с меня горечь и ярость. Я не обращала внимания ни на кого, кроме двух оборотней, вдруг решивших, что они имеют право возродить родовое имя Вейры. Не имеют. Ни огненно-красная драконица, ни темно-бурый дракон. Они не сравнятся с погибшей возлюбленной Дрейка. Я не произнесла ни слова. За меня это сделали стихии. Все мои чувства накалились, обострились и были отданы пустоши. Но ливень оказался недолгим. Туча рассеялась, открыв взору ослепительное солнце. И я не удивилась, когда услышала. «Смотрите, это невероятно!» Даже не шелохнулась, когда все обернулись на изумленный голос князей. И так знала, что происходит. Брошенные Пенелопой зерна дали ростки, и вскоре эта земля зазеленеет, потому что дня скорби больше не существует. И это лишь начало. Чета сумеречных молчала. Я чувствовала, что если продолжу на них смотреть, то непременно ударю. Не Элайзу, а Сакура. Он мужчина и несет ответственность за семью и принятые решения. Скривившись, отвернулась, совершенно не скрывая своего отношения. Пусть прочувствуют все, что испытала сейчас по их вине я. «Что?» Договорить глава северного клана не успел. Его тело содрогнулось, поддаваясь настойчивому требованию перевоплощения. Вот только вместо волка на нас изумленно смотрел лис. Черный большой лис. Следом за своим князем изменению подвергся и лорд Каору. С какой-то отрешенностью наблюдала за ними, откуда-то точно зная, что южный клан третью ипостась сможет получить не скоро, а если кто и обернется волком, это будет чуть ли не единичный случай. Князь Северных сумел принять любовь своего подданного и девушки из враждебного клана. Не просто принять, а встать на защиту, желая образумить того, кто был против рассветного союза. Он лидер, вожак, и его слово — закон. Принял он, по цепочке примут остальные, не смея перечить приказу главы. Значит, сейчас меняются все, кто вообще был способен к обороту. Когда первая волна шока схлынула, и два лиса вдоволь нарезвились в новообретенных ипостасях, князь обернулся в волка и завыл. Песнь длилась недолго. Он перешел на мысли речь, успокаивая подданных и передавая им свою волю. «Я прониклась уважением к главе клана. За все время, что мы находились здесь, он показал себя самым уравновешенным, мудрым правителем, любящим свой народ». «Девочка моя, ко мне подошла Софи. Ты устала». «Не только я», — пожав плечами, обняла матушку. «Мы все устали». «Рад приветствовать совет пяти». Голос мастера заставил меня подпрыгнуть на месте. Совсем забыла, что он должен был прибыть за нами. Ректор Академии Сиятельных недобро сощурился, безошибочно определив, кто именно внес хаос в веками сложившийся уклад. Взгляд красноречиво остановился на мне, но лорд ничего не спросил. Мало того, он вдруг вновь исчез, чтобы проявиться через 5 минут уже с одеждой для оборотней. Своим студентам вещи он не принес, и я мысленно усмехнулась. Я-то знала, что ни Элайза, ни Асакура не покинут пустошь вместе с нами. Они преемники Софи и обязаны остаться для обсуждения и решения множества важных вопросов, касающихся королевства, двух кланов и нейтральных земель, на которых проживают полукровки. «Ваша светлость», — ректор учтиво обратился к отцу Элайзы. «Надеюсь, мои студенты не доставили вам хлопот». Он бы спросил обоих князей, но представители северного клана отправились в лес переодеваться. «Век бы не видеть ваших студентов», — прорычал тот. «Вы отняли у меня дочь, и я проклинаю тот день, когда согласился на ее обучение в вашей академии». «Замечательно. Теперь в собственных ошибках отец Элайзы винит мастера. Прелестно. Мало того, его не заботит то, что больше не существует дня скорби, что у каждого оборотня есть возможность обращаться в два разных существа, и тем, кто ставит палки в колеса, является он сам. Лидер, альфа, который должен вести свой народ и направлять. «Ваши студенты принесли нам радость!» Глава северного клана мягкой поступью приблизился к мужчинам. «Посмотрите на это солнце! Вы знаете, что это означает?» Я вновь удостоилась тяжелого взгляда мастера, всем нутром ощутив, что меня ждет серьезный разговор, который мне вряд ли понравится. «Мне жаль», — произнес ректор, глядя на князя Южных Лисиц, а потом обратился к нам. «Ваша практика окончена. Подойдите ко мне». Пенелопа и Ривен стояли рядом с лордом Альгаром. Их он первыми и отправил в академию. Я же замешкалась, обнимая Софи и целуя морду любимого дракона, который, увы, тоже пока задерживался здесь. «Элайза, Асакура!» «Мы остаемся!» Ректор не успел ничего ни спросить, ни возразить. Вмешалась матушка. «Элайза и Асакура сумеречные, следующие старейшины нейтральных территорий. Они должны присутствовать на совете, лорд Альгар». «Что?» Отец Элайзы сжал кулаки, на его лбу вздулись вены. «Хейли, ты и твой страж!» Не обращая внимания на начинающийся скандал, позвал архимаг. «Мы уходим». «Да, мастер, но дракон остается с госпожой Ротовской». Я с тоской посмотрела на матушку, мысленно пожелала удачи Коше и только после этого протянула ладонь ректору. Водоворот чужой силы закружил и на краткий миг лишил воздуха. «Вот я и в академии», — мелькнула мысль, когда я ступила во двор. Пенелопа и Ривен молча подошли ко мне и посмотрели на мастера. «Я догадываюсь, что вы сотворили». «Но все разговоры будут завтра. Сегодня отдыхайте». По лицу лорда сложно было понять, одобряет он или порицает. Ждет ли нас завтра неминуемая взбучка, а потому я не спешила расслабляться. «Еще не все студенты закончили практику, но есть те, кто по вас скучал». Губы мастера дрогнули в лукавой улыбке. «Ах да, Хейли, теперь твоя комната находится на третьем этаже. Комната номер 200». Мне в руки упал длинный тонкий ключ. Я вздохнула и прикрыла глаза. Неудивительно, в академии больше нет демонов, и замыкать все на одной магии слишком энергозатратно, особенно учитывая ситуацию в мире. «Свободная», — отчеканил ректор и первым зашагал к главному зданию. Меня удивляли его спокойствие и невозмутимость. Почему он не поинтересовался, обуздала ли я свои стихии, умею ли контролировать и управлять ими? А вдруг я такая же неуравновешенная и могу навредить окружающим? И он не мог не понять, что оборотни взяли имя его погибшего стража. Так почему же не задал ни единого вопроса? «Тебе тоже кажется, что с мастером что-то происходит?» — спросил брат. «Скорее он что-то скрывает», — покачала я головой. «Ривен, Пенни, не расслабляемся. Через час всех жду в своей комнате». «Наконец-то!» — зажмурилась Пенелопа. «Нормальный душ!» «О да!» — мои губы расплылись в улыбке. «Душ, а не соленое море». Ноги сами понесли меня к отстроенной башне факультета стражей. «Хейли!» — Ривен рассмеялся. «Ты так бежишь, словно за тобой демон гонится!» «Можно подумать, ты не хочешь принять душ!» Фыркнула и подмигнула подруге. «Вот уж кто меня отлично понимал!» «Встретимся через 2 часа!» — скорректировала я время встречи. «Отлично!» — просияла Пенни, а Ривен загоготал. «Вот ведь некультурный человек! Мы что, не имеем права на маленькие слабости?» Я уже не шла, бежала к башне, мысленно обдумывая, перенесли ли мои вещи из старой комнаты. И если да, то кто? Надеюсь, это был отец. «Хейли!» Не успела опомниться, как была крепко стиснута в теплых объятиях того, о ком только что думала. У меня засосало под ложечкой. Вот кого я не учла, когда мы составляли план грабежа. А ведь отец тоже будет здесь и точно вступит в схватку. «Как я рад тебя видеть, доченька!» Прошептал он и поцеловал в макушку. «Твои вещи на месте, я проследил, чтобы ничего не потерялось. Артефакты у меня, сейчас принесу их». Папа лучезарно улыбался, а я чувствовала себя странно, словно и не было этой выматывающей практики всех тех чудес и ужасов, как будто завтра меня ждет обычная жизнь студентки Академии Сиятельных, каникулы, обучение. Впрочем, мастер бы не отпустил нас по домам, мы бы занимались под его чутким руководством и тех преподавателей, которые находятся в Академии. Слегка подталкивая в спину, папа повел меня по коридору полупустого общежития. Все верно. Большинство пока далеко, на выполнении заданий, а первокурсники учатся общаться с выбранными стражами. Я задумалась. До официального окончания практики всех студентов еще 1,5 месяца. Затем обычно следовал небольшой перерыв в 2-3 недели и начиналась учеба. Вот только я точно знала, что на этот раз студенты не встретят первый осенний месяц в стенах Альма-Матер. Король готовит для всех иную роль. Тряхнула головой, возвращаясь в реальность, где мне приветливо улыбался отец и беспечно рассказывал о том, как проводит время в нашем поместье леди Айлен с маленькой Абигель. Отец даже пообещал устроить несколько выходных для ее сына. Я прикусила губу, сожалея, что Риван еще не скоро сможет повидаться с матушкой и сестренкой. «Вот, теперь это твоя комната». Отец протянул руку, и я вложила в нее ключ. «До приезда всех студентов никаких магических заклинаний не будет, поэтому не забывай запирать за собой дверь». «Конечно. Осматривайся». Папа топтался у порога и вдруг нахмурился и застыл. Я затаила дыхание, поняла, что он общается с кем-то мысленно. «Извини, дорогая, смогу зайти лишь перед сном», — покаялся он, когда беседа закончилась. «Ректор вызывает». «Я буду ждать тебя». Сама потянулась к щеке отца и поцеловала. Совесть мучила, но я не смела ему открыться и должна быть осторожной. Глядя на удаляющуюся спину родителя, не могла не задаться вопросом, чего от него хочет ректор. Но получить ответ сейчас не представлялось возможным, а потому я вошла в комнату. Что ж, мои прежние апартаменты едва ли сравнятся с теми, которые выделили студентки практически 3-го курса. Маленькая прихожая плавно переходила в гостиную. За ней нашлись кабинет и небольшая спаленка, вмещавшая в себя кровать, гардероб, прикроватную тумбочку и стул с мягкой обивкой. На каждом предмете красовался вензель Академии, чего не было на той мебели, что для меня добыл Асгар. Я вздохнула. «К хорошему быстро привыкаешь». Мою одежду аккуратно повесили в гардеробе и разложили по полочкам. Учебные и письменные принадлежности оставили на столе в кабинете, а книги, учебники и тетради разместили на прибитом к стене стеллаже. Здесь все было чуждым. Наверное, проживи я тут месяц, ко всему бы привыкла. Но 2 года в комнате по соседству с Мэттом сделали свое дело. Своим домом считала комнату 312, но никак не под номером 200, где все буквально кричало о скромности и минимализме. Мысленно дала себе подзатыльник, рассуждала, как избалованная аристократка. И куда только подевалась та девица, что спала под открытым небом и ела подгорелую кашу собственноручного приготовления. Но я знала ответ. Дело совсем в другом. Тут не ощущалось уюта и тепла, да и предназначалась комната для одного человека. В очередной раз вздохнув, прихватила банные принадлежности и сменную одежду и юркнула в ванную комнату. Раковина со стеклянной полочкой, на которых ютились мыло и зубной порошок, вешалка для полотенец, зеркало на стене и душевая. Вот и все богатство. Уже стоя под струями горячей воды, получила зов от Коши. Его голос был взволнованным, и я тут же напряглась и потянулась к кранам, чтобы выключить воду, несмотря на намыленные волосы. С другой стороны, льющаяся вода вряд ли помешала бы нашему мысленному диалогу, но я посчитала правильным убрать любой отвлекающий фактор. Что случилось? Нет времени объяснять. Объединяй наши ауры и сознание. Ты лидер. Едва не поперхнулась, однако я слишком доверяла своему стражу, чтобы противиться и задавать вопросы. Если он требует слияния, значит, на то есть веские причины, а позже Коша мне все обязательно объяснит. Что ж, аура, будет неприятно, больно, посему медленно сползла по стенке, устраиваясь поудобнее и глубоко задышала. Это только на первый взгляд кажется, что магия такого уровня дается легко, особенно учитывая наличие стихии хранителя мира во мне. Но дракон далеко, и я должна на ощупь искать не только его ауру, но и настраивать нашу связь таким образом, чтобы стать одним целым. «Умница!» — шептал Коша в голове. — Дыши ровно. У тебя все получается. — Получается. Только кровь из носа течет, и на виски давит так, словно я попала под обвал в горах. Я намеренно вспоминала ночь, когда мы со стражем подглядывали за Райаном. Мне нужно сотворить то же, но самостоятельно. В этот раз ведущей была я, а дракон — доверившийся стороной. Не должно быть фигуры человека с крыльями, нужно сохранить свой образ, а внутренне измениться. Именно внутри будет двое слившихся. Это и требовал Дрейк, говоря, что я лидер. Спустя минут 15 поняла, что справилась с поставленной задачей, и облегченно выдохнула. «Хорошо, Хейли. А теперь сконцентрируйся на блоке, которому учил тебя Рай». «Блок?» «Да. Начинай». «Я продолжу». Сосредоточившись на мысленно воздвигаемой стене, воспроизводила формулу защиты от ментального вмешательства. Этому 2 дня назад меня и ребят из моей команды учил Райан. Он посчитал, что нам эти знания нужны уже сейчас, потому что лорд Альгар может воспользоваться своим опытом и уровнем владения магией, чтобы проникнуть в наши головы и вытащить все воспоминания за период практики. Как жаль, что Райан оказался прав. Я была лучшего мнения о нашем мастере. «Не отвлекайся. Справедливости ради скажу, ты тоже не до конца с ним откровенна. Альгар не первый век живет на свете, чтобы не понимать, что его ученики не просто отдалились, а готовят диверсию». Промолчала. Коша прав. Я вывела формулу заклинания. Страж ее подхватил, вливая свою магию, пока, наконец, мы оба не закрепили результат слиянием 2 аур. Чувствовала себя опустошенной, продрогшей и оскорбленной. Потому что захотел лорд Альгар поговорить по душам, я бы попробовала наладить контакт, и кто знает, может, он и не стал бы препятствовать нашему плану. «Твоего отца вызвали для кровного ритуала, Хейли», — после небольшой паузы уведомил Коша. «То есть пожелали не просто прочесть твои мысли. У тебя бы забрали слепок личины». Я похолодела, но уже не от того, что сидела голая в островках мыльной пены на кафельной плитке. Нет, я ужаснулась тому, что желал сделать мастер, слепок личины или слепок ауры. Именно так Райан стал Айном и ее высочеством Риэллой Лантерли, а это означает лишь одно. Меня ни под каким предлогом не хотели выпускать из академии, и вместо меня, кто был бы вместо меня, сам ректор или отец? Предатель! Горько выдохнула я и всхлипнула. Отец, как он мог? «Хейли...» «Что Хейли? Коша, он ведь сейчас добровольно отдает свою кровь, чтобы ректор смог беспрепятственно настроиться на мою ауру и обойти родовую защиту». «Я тебя люблю». Проникновенный шепот в голове, и я подскочила, чтобы тут же шлепнуться, поскользнувшись на мокром полу. Ладно, хоть не сильно ушиблась. «Хейли, успокойся». В мысли вновь вернулся Дрейк. «Но ведь я только что отчетливо слышала шепот Райана. Как это возможно? У Коши больше нет с ним связи. Да и у меня тоже. А ментальному общению второкурсники еще не обучены. Я даже сигнал от Райана уловить не смогу. Не то что напрямую связаться, как это делают преподаватели между собой. Это проходят на 3-м курсе, точно знаю, потому что интересовалась. То, что происходит со мной и Кошей, отдельный разговор. Мы с ним связаны навечно». «Малышка, успокойся. Рай чувствует твое волнение. «А вот это плохо. Он не должен выдавать себя, а я своими горестями и обидой чуть ли не сдала ректору его координаты, потому что мысленную речь можно отследить, особенно когда на человека настроена вся защита Академии. А я не сомневалась, что мастер наставил множество ловушек конкретно на бывшего декана факультета стражей. Вдох-выдох, девочка. Все будет хорошо». «Именно», — подтвердил мои мысли Коша. «А по поводу Изира, он думает, что защищает тебя. Он знает, что рода Сизари и Валруа не должны сочетаться брачными узами. И боится, что твоя любовь ко второму принцу убьет тебя. Прости его, Хейли, он в неведении, и сама ты открыться пока не можешь». «Прощу, наверное», — вздохнула. «Потом, когда пойму». «Нет, как бы там ни было, но предавать членов своей семьи недопустимо. Что бы я ни натворила, позволить кому-то чужому прикинуться мной, даже Леона Читаговеров оберегала и лелеяла как могла». Перед глазами тут же встала картина жертвоприношения, увиденная во время последней стадии слияния со стражем. «Маленькая девочка». «Нет, нельзя. Не думать об этом. Как там...» Я поморщилась, мысли об оборотнях причиняли боль. «Матушка!» «Северные окажут поддержку. Отец Элайзы будет держать нейтралитет». «Плохо. Невольно сжала кулаки. Вот ведь глупый, глупый мужчина!» «Я приглядываю за тобой, Хейли. Будь осторожна». «Тебе пора?» «Скорее тебе. Иначе превратишься в сосульку, а через час начнешь радовать окружающих соплями, такими слизкими, желто-зелеными». «Коша, фу!» Я скривилась и осторожно поднялась на ноги. «Вот ведь невозможное создание». «И я тебя люблю», — рассмеялся дракон и исчез из моих мыслей. «Конечно, любишь», — буркнула уже вслух и включила краны на полную мощность. Закончила я довольно быстро, хотя, казалось, простою под горячей водой долго. Но, во-первых, ко мне должны были прийти ребята. Во-вторых, я потратила слишком много времени на слияние и блок. Поэтому не удивилась бы, если они уже на пороге. Я выскочила из ванной комнаты практически нагишом, если не считать нижнее белье, а все потому, что схватила не тот комплект одежды. Он оказался мал. То ли я поправилась, то ли подросла, а взяла то, что носила на первом курсе. В любом случае, из ванны я вышла в бюстье и трусиках, вытирая волосы полотенцем. И абсолютно не была готова к тому, что чье-то тело сметет меня к стене, буквально вдавит в нее, а жадные горячие губы вопьются в шею в страстном, каком-то диком, я бы сказала, первобытном поцелуе.